Глава четвертая. Мухтар Кулиевич Астров ехал домой в недавно купленном «Мерседесе», пребывая в отличном расположении духа. Вообще-то у него всегда было хорошее настроение, может, от природы, а может, от социального положения. Для многих подчиненных он оставался загадкой. Когда он говорил о работе, было весьма трудно разобрать, шутит он или же говорит серьезно, так как от вопросов работы он был так же далеко, как и от своей исторической родины. Но при этом он всегда ухитрялся находиться в курсе всех дел. Поговаривали, что он берет взятки, но это было не более чем слухи, основанные на двух его машинах, даче и шикарной квартире. Астрову на эти слухи было ровным счетом наплевать. Он стоял хорошо, чему, кстати, способствовали распродажи дефицитных товаров, периодически устраиваемые им в отделении. Этими распродажами Мухтар Кулиевич убивал двух зайцев, получал хороший товар и удовлетворял руководство. Последнее время, правда, в отделении стали проявляться недобрые признаки отчуждения со стороны коллектива и начальства, но Астров уповал на хорошие связи в РУВД. Однако Мухтар Кулиевич был не прочь найти поддержку и в главке, о чем и раздумывал сейчас, на всякий случай. А вдруг что? Прошло 2 недели после описанных событий. Страсти вокруг убийства улеглись, и руководство из РУВД и главка все реже посещало отделение. Жену Смирнова выпустили. Ответственный от 22-го отдела Борисов появлялся в отделении только для того, чтобы стрельнуть талончик. Кивинов к тому времени уже разобрался, какой, но так как талонов не было, Гриша исчез совсем. Вновь началась рутинная работа с материалами, заявителями, отказными. Кивинову к тому же было поручено проверять связи убитого по найденной у него в кармане записной книжке, что он и делал, правда, с большой неохотой. После утренней сходки у Соловца все разбрелись по своим кабинетам. Кивинов заглянул в туалет, посмотрел в зеркало и скорчил гримасу. Нахмуренные брови, тяжелый взгляд и оплывшие щеки. Все это напоминало ему о том, что за 2 недели он был изрядно измучен. Хлебнув воды из-под крана, он вернулся в кабинет Клубникина, где нынче располагался его стол. Его собственный кабинет находился на ремонте, начавшемся через 2 дня после убийства. Ранее, когда в здании еще не было отделения, а была общага, на месте кабинета Кивинова размещался туалет. Просто позднее оттуда вынесли унитазы и принесли стол. Остальной интерьер ни капли не изменился. Для эстетики Кивинов выкрасил трубы под березы и понавешал бумажных листочков. Сейчас же ремонт затягивался из-за труб берез, которые протекали березовым соком ярко-рыжего цвета. Многие делегации водопроводчиков приходили на экскурсии, размахивали руками, спорили, но сок все капал и капал. Вот поэтому-то Кивинову и приходилось ютиться в чужом кабинете. Клубникин опять заперся и беседовал с очередной дамочкой, попросив Кивинова пойти погулять, и в результате, накинув куртку, Кивинов пошел в обход своей территории. Он прошел мимо ДК «Ленинец» и еще раз осмотрел место убийства. Машину, слава богу, забрали, а то она еще неделю торчала во дворе с ярлыком «Вещдок руками не трогать», оставленным экспертом. Только после того, как с нее пропали все 4 колеса и обе фары, таксопарк с претензиями соблаговолил забрать свое имущество. После этого Кивинов направил стопы в одно прелюбопытное заведение, располагавшееся на его территории. Туда он уже 2 недели как не заглядывал. Речь шла о знаменитом в районе пивном зале, прозванном народом «Мутный глаз». О заведении сём следует рассказать особо. «Мутный глаз» был расположен неподалеку от места убийства, на развилке 3 проспектов, возвышаясь над ними как памятник бетонно-стеклянной архитектуры эпохи раннего застоя. Бар был построен лет 30 назад. Кивинов еще ребенком ходил по-малому под его стены. Но надо сказать, что за это время в облике «Мутного глаза» особых перемен не произошло, как внутри, так и снаружи. Все та же железная решетка на входе, разбавленное пиво, рыбно-никотиновый запах и опухшие от спиртного рожи. Менялись времена, политика, люди, но бар жил своей жизнью. Он гордо стоял на распутье проспектов, заманивая в свое чрево все новые и новые поколения. Казалось, что даже если произойдет атомная война или всемирный потоп, и все живое погибнет, «Мутный глаз» будет вечен, как символ бытия. Под стать внешнему облику были и обитатели здешнего мирка. На входе смело можно было повесить лозунг «Преступники всех стран, объединяйтесь». Под его крышу со всего района стекались уголовники, пьяницы, гопники и бомжи, чтобы отведать дешевого пивка да весело время провести. Брошенное в благодатную почву зерно преступности не могло не дать обильных всходов. Кражи, грабежи, разбои и прочие составы преступлений УК РСФСР случались здесь каждый божий день, несмотря на особый контроль над баром 85-го отделения. Потерпевшие, как правило, не обращались с заявлением в милицию, либо из-за страха перед баровскими блатными, либо потому что сами были из их круга и разбирались впоследствии при помощи кулака или ножа. Если же кто-то по неосторожности заходил в милицию или был обыкновенным приезжим, незнакомым с местными законами, то очередной пивбаровец отправлялся на скамью подсудимых с последующим отъездом на несколько лет в курортную зону. Среди постоянных клиентов была и своя элита, размещавшаяся за первым от входа столиком. Здесь стояла солидная публика, имевшая за плечами по несколько ходок на зону, разрисованная татуировками и чтившая воровские законы. Попадались, правда, и просто пьяницы, но они были не в авторитете и бегали на подхвате у блатных за глоток пива. Во главе этого пивного братства стоял основной. Основные, как правило, надолго не задерживались. Они садились и менялись где-то раз в полгода. Основной находился в курсе всех событий в баре. Без его разрешения не происходил ни один гоп-стоп. И раз в неделю он сам должен был опустить какого-нибудь лоха для поддержания своего статус-кво. За 5 лет, что Кивинов работал в отделении, сменилось примерно 9 основных. Последний, 40-летний папа Гена, получив 8-ю судимость, сел 2 месяца назад за нанесение ножевых ранений. На смену ему пришел молодой, Геннадий Газонский, по кличке Зубр, имевший в свои 25 лет 3 судимости за тяжкие преступления, а также свирепый вид и крепкие кулаки. Лет 5 назад, придя на службу, Кивинов хотел сам внедриться в пивную элиту и даже купил для этого длинноволосый парик. Но ничего не вышло. После пары посещений все моментально поняли, что он мент, так как даже в своем парике он выглядел среди блатных, как апостол Петр на проповеди у мусульман. Хорошо, что хоть ребята с пониманием отнеслись к творческому порыву молодого опера, и когда тот так вжился в роль, что уже не двигал ногами по причине изрядных количеств выпитого им пива, они водрузили его на свои плечи, донесли до отделения, положили на лавочку, туда же бросили его парик, проверили, на месте ли удостоверение, и вернулись в бар. Авторитет милиции в то время был еще высок, и никому не хотелось портить отношения с новым опером, в ведении которого передавался мутный глаз. Торжественной встречи по поводу посещения Кивиновым пивбара организовано не было. Он зашел с черного хода, покручивая в руке телескопическую дубинку. У Кивинова была информация, что Зубр таскает с собой пугач, и он решил опровергнуть эту нелепицу. Первый стол с азартом резался в коробок. Но стоило только Кивинову появиться в зале, как все головы автоматически повернулись на 90 градусов, и по пивбару волной прокатился недовольный шепоток. Зубр вышел из-за стойки и подошел к Кивинову. «Здорово, начальник. Что-то давно не заглядывал. Ищешь, что ли, кого?» «Привет, Геннадий». Кивинов никогда не называл блатных по кличкам в общественном месте. Издержки воспитания. «Ищут в шее или грибы, а я разыскиваю. А вообще-то есть у меня к тебе любопытный интерес». «Какая падла, что ли, настучала? Зачем же так грубо, Гена? Мне не стучат, а информируют. Причем вполне добропорядочные граждане. Ты от Надьки давно ушел?» Кивинов решил позаговаривать Зубру зубы. «Тебя так волнует моя половая жизнь?» «Да нет, я просто так спросил». «Знаю ваши вопросы. Чуть что лишнее брякнешь, так сразу дело шьете». Кивинов сунул в рот спичку. «Ты же знаешь, я к тебе отношусь нормально. Так вот, для закрепления наших дружеских отношений я бы предложил тебе выложить все из своих карманов на этот симпатичный столик». Кивинов кивнул на покосившуюся стойку. «Не имеешь права, начальник». Вдруг побледнел Зубр. «Давай, давай, не капризничай, а то придется мне искать самому, и в результате кое-кто из нас окажется на 15 сутках, и есть у меня такие подозрения, что этим человеком буду не я». Зубр отработанным неуловимым движением сунул руки в карманы и тут же вынул, показав их Кивинову. «На, смотри. В руках, кроме татуировки на ладонях, повествующий, что вихри враждебные веют над нами, ничего не было, а на лице зубра уже играла улыбка. В результате этой нехитрой процедуры к ногам Газонского что-то упало. Кивинов посмотрел вниз. Если бы сейчас в зал мутного глаза вошел сам Пол Маккартни, или же Газонский начал бы декламировать Шекспира, Кивинов и то бы меньше удивился. Он с силой вернул отвисшую челюсть в исходное положение и чуть не проглотил спичку. На полу лежала заточка из напильника с зеленой изолентовой ручкой, оплавленной в духовке и обточенной под пальцы. Заточка была однояйцевым близнецом той, что застряла в шее таксиста. Вихрь версий пронесся в голове инспектора, начиная с того, что эксперт мог по пьяни потерять заточку в баре и кончая тем, что зубр режет таксистов. На обсуждение всех версий с самим собой ему хватило 2 секунды. «Твоя?» — прохрипел Кивинов. «Нет», — развел руками зубр. «Подними». «Ты что, начальник, чтоб я приговор свой с пола поднял?» — процитировал зубр реплику уголовника из одного известного фильма. «Это ж 218-е». Политические наблюдатели с Первого канала подошли к зубру и молча уставились на Кивинова. «Никто ничего не видел. И штука эта тут уже с неделю валяется», — разглагольствовал зубр. «Правда, мужики? Отвечаем за базар!» — раздался, как по команде, нестройный хор голосов. «Ладно». Кивинов выплюнул спичку и поднял заточку. Вытянуть зубра из бара в окружении его кодлы Кивинову одному было не под силу. Тот бы просто сбежал по дороге, после чего месяцок отсиделся бы где-нибудь, пока страсти не улягутся. Так поступали все судимые. Но и время сейчас упускать было нельзя. Окинув бар опытным взглядом, Кивинов не встретил ни одного понимающего лица. На него со всех сторон смотрели злобные, опухшие небритые рожи. Случайно взор его упал на оставленный на первом столике коробок. «Сыграем?» — кивнул Кивинов зубру. «Тобой?» — ухмыльнулся Газонский, несколько удивленный подобным предложением. «Ну давай. Только учти, мы играем на наличные. Будут тебе наличные». У Кивинова в кармане лежала оставшаяся до получки 100. «Сначала выиграй». Зубр повернулся к столу, одним широким жестом смахнул с середины пустые кружки и встряхнул коробком. Кивинов встал напротив, взял у одного из блатных кружку с пивом и со смаком отхлебнул. «Эй, начальник, а у меня желтуха!» «А у меня бытовой сифилис», — не глядя парировал Кивинов. Зубр легким щелчком пальца подкинул коробок, который с первой же попытки встал на торец. По залу прокатился одобрительный шепоток. «Ты бы стал чемпионом мира», — заметил Кивинов. «Да вот преступная среда мешает тебе реализовать свои возможности». Последующие щелчки были столь же успешными. Зубр и в самом деле был профессионалом. Набрав очков 80, он остановился и передал коробок оперу. «Ну, начальник, покажи класс». В студенчестве Кивинов и сам любил постучать на лекциях, но отсутствие постоянных тренировок все же сказалось, и, набрав очков 20, он выкинул прогар. Стоявшие вокруг тут же принялись отпускать в его адрес остроты, но Кивинов не обращал на них никакого внимания. Ему нужно было совсем другое. «Не везет тебе сегодня, начальник». Довольный зубр 2 ударами довел партию до конца. «Зато ты у нас везучий, Гена». Кивинов достал 100 и прижал ее кружкой. «Потом с оперрасходов возьму», — решил он. Зубр же окончательно успокоился. В глазах собутыльников он поднялся на недосягаемую высоту. «Ну, хоть сигаретки тогда угости, по случаю выигрыша-то», — обратился к нему Кивинов. Зубр достал из кармана пачку Винстона, выбил 2 сигареты и протянул одну из них Кивинову, после чего они вышли в тамбур, где на заблеванной стене красовалась надпись «Место для курения». Блатные остались в зале и вновь начали резаться в коробок, обсуждая сыгранную партию. «Дорогие сигареты куришь», — улыбнулся Кивинов зубру. «На какие шиши?» «Коробок выиграл», — усмехнулся тот. Кивинов выжидал. И как только ничего не подозревавший Газонский оказался рядом с черным ходом, который по счастливой случайности располагался напротив курилки, Кивинов резко втолкнул его в дверь и прыгнул за ним. «Извини, Геноцвали, по глазам вижу, ты просто горишь желанием посетить 85-е отделение, да сказать вот только стесняешься». Кивинов взял его за воротник и поволок на выход. Правда, пришлось успокоить явно недовольного таким оборотом событий зубра 2-3 ударами дубинкой по голени, но в основном все обошлось тихо-мирно. Путешествие из бара в отделение также прошло без особых приключений. Апелляция Зубра к гражданам ни к чему хорошему не привела, ему досталось еще пару раз дубинкой. В конце концов, Кивинов заверил его, что в случае дальнейших подобных поползновений тот очутится за решеткой на гораздо более долгий срок, чем он себе представляет. И все попытки вырваться на свободу мигом закончились.